вспомнить бы хоть что-то. Чей-то взгляд ощущался даже через накинутое на голову одеяло. Кирин напрягся, готовясь отразить нападение. Но нападение не следовало, а взгляд был любопытный, но миролюбивый. Память отказывалась выдавать хоть что-то. По ощущениям, он явно не на привычном ложе. Тело воспринимало его как нечто незнакомое, хотя какое для него ложе привычное, вспомнить не удалось. И вообще, где он? Как тут оказался? Кто смотрит на него и... Вот так-так. А кто он? Осознав последний вопрос, мужчина распахнул глаза, сдернул с лица одеяло и нос к носу столкнулся с детской любопытной веселой мордашкой. Его рассматривала лохматая девчушка лет 5-6. Она еще лежала в постели в ночном одеянии веселого розового цвета, прижимала одной рукой мягкую игрушку длинноухого зайца. Постель ее была застелена тоже розовым постельным бельем, а у зайца на ухе красовался розовый бантик. «Проснулись?» — шепотом спросила она и улыбнулась во весь рот. Пары зубов не хватало, что придавало ей умильный и немного комичный вид. Он осторожно кивнул и скосил глаза, чтобы не рассматривать ее улыбку с щербинками. Она это заметила и хихикнула. «А мне зубная фея принесла денежку за вот этот зубик» и потыкала пальчиком на одну из дырок. Керин поднял брови. «Зубная фея? Это что еще за тварь?» В памяти не шелохнулось ни малейших намеков на то, кем может являться это создание. А девочка продолжила. «Мы с мамой, когда у меня зубы начали выпадать, долго решали, кому их отдавать, мышке или фее. Решили, что фея, я же девочка, а мышки пусть у мальчишек забирают, правильно?» Кирин на всякий случай кивнул. Девочка ему была симпатична. Ну, хочет ребенок отдать свои зубы такой пакости, как фея, пусть. Хотя, на его взгляд, грызуны и то лучше, чем мелкие, пронырливые, склочные и зловредные фейки. «О, он помнит, кто такие феи!» «А твоя фея такая мелкая, зубастая, ушастая и с крыльями, как у летучей мыши?» — спросил он наконец. «Надо же знать, к чему быть готовым». «Тш-ш!» — зашипела на него юная собеседница. «Маму разбудите! Она полночи не спала, переживала, когда мы вас сюда привели». «Мама, логично. У такой крохи должна быть мама и отец, но об этом позднее. Где там мама?» Она обнаружилась на диване напротив. Видно, что женщина хотела просто на секунду положить голову на подушку и прикорнуть. Но так и отключилась. Ноги в пушистых меховых тапочках стоят на полу, на плечи накинуто одеяло, голова на подушке. Под глазами залегли тени, Керин повел носом. Пахло каким-то лекарством. Он перевел взгляд на девочку и поднял брови. «Переволновалась. Так-то она у нас крепкая, но вы, дядя, рогатый и с двумя сердцами. Не каждый взрослый выдержит такой стресс». Керин поднял руку и пощупал голову. «Ага, так вот, что его смущало в облике девочки и женщины. У них не было рогов. И что там насчет сердца? Два? А сколько сердец у вас?» На всякий случай уточнил он. «Одно, конечно». Прыснула от смеха малышка, но тут же зажала рот подушкой, чтобы не шуметь. Они помолчали, с интересом изучая друг друга. «Есть хотите?» «Хочу». «А что едят такие рогатые двухсердечные дяди?» «Мясо», — неуверенно предположил он. Подумал и добавил. «Определенно. И сыр, и хлеб». В животе у него заурчало. «А что есть у вас из еды?» «Я не знаю. Мне мама по утрам в основном кашу варит». «Не надо кашу. И не будем будить маму. А почему ты обращаешься ко мне во множественном числе?» «На «вы»? У нас так принято к старшим и незнакомым. А на вашей планете?» «Что такое планета?» «Ну, мир. Такой большой шар в космосе, в окружении звезд. Мы сейчас на планете Земля. А вы с какой?» «Говори мне ты». «Мне почему-то так привычнее. И нет, я не знаю, откуда я, но точно не с шара. «Ой, память еще не вернулась, да? А вы мне...» «Ты!» «Дядя, а ты мне бутерброд сделаешь? А то мама не разрешает мне пока самой ножом резать, боится, что я поранюсь». «Глупости какие! А как ты собираешься отбиваться от нечисти, если не в состоянии себе даже хлеба отрезать?» «Какой ты смешной!» — снова захихикала она в подушку. Потом выкарабкалась из-под одеяла. И оказалось, что одета она не в ночную сорочку, а в пижаму. «Мама тебе там простыню намотала вчера, когда ты без сознания лежал. Нам Сергей Владимирович помогал. Это наш сосед. Ты очень тяжелый, ты знаешь?» «Догадываюсь», — прошептал Керин. Он уже встал и сейчас потуже затягивал углы простыни, чтобы она не свалилась. Бросил быстрый взгляд на спящую женщину. Это ж как она устала, что не просыпается от их возни и перешептываний. Потихоньку рогатый гость и юная хозяйка прокрались на кухню. Она в мягких тапочках, он босиком. Но пол был, к его удивлению, не ледяной, ноги не стыли. И вообще, в этом крохотном жилище было тепло, светло и очень чисто. Чувствовалось, что живущие тут существа любят свой дом и поддерживают его в порядке. «Дядя, смотри!» Открыв дверцу холодильника, Полина поманила гостя. «Вон там молоко, колбаса, сыр. Достанешь? А то мне надо стул подтащить, иначе я не дотягиваюсь». «На руки возьму. Не испугаешься?» Опустил на свою маленькую помощницу взгляд мужчина. «Неа, я храбрая». «Но глупая». Подняв ее на руки и усадив на локоть, Керин подошел ближе к холодильному шкафу. «Приютили незнакомого воина, беседуешь с ним без взрослых. А если я тебя убью?» «А зачем?» — принялась вытаскивать из шкафа продукты Поля. «Денег у нас с мамой все равно нет, драгоценностей тоже, никакой техники, которую можно было бы украсть, гаджеты все старые, их даже не продашь». Керин слушал и пытался понять. В жилище было чисто, аккуратно, но действительно скромно. Ни картин, ни статуй, ни позолоты, ни дорогой мебели, ни зеркал в резных рамах. Все очень простое, хотя, наверное, функциональное. Что такое техника и гаджеты, он не знал, но решил отложить выяснение на потом. «А почему у вас нет денег?» — спросил, наконец, самое простое. «Потому что мама одна работает, а я часто болею. Ей приходится со мной сидеть дома на больничных. Из-за этого хорошую работу найти не получается. Она поэтому фрилансер». С важным видом поясняя этому взрослому дяде очевидные вещи, Поля шарила взглядом по полкам. «О, а еще есть тушенка. Вон в том шкафу. Тушенка — это мясо такое, в железной банке. Мы его сейчас переложим на тарелку и подогреем в микре». «В микре?» «В микроволновке». Спустя время эти двое сидели и ели. Под чутким руководством Керин нарезал бутербродов, вскрыл железную банку и переложил на тарелку холодное мясо. Полина же показала ему, как налить воды в чайник и подогреть в специальном ящике еду. Пока он пытался осознать, как пользоваться всеми этими новыми для него предметами, девчушка сидела на стуле, весело болтала ногами и с набитым ртом рассказывала о своем мире, что это Земля, планета такая, что она в космосе, а вокруг звезды, которые огромные огненные шары, и про мальчишек в своем детском саду, что они глупые и дразнятся. Гость ел и слушал. Его не удивляли необычные предметы быта. Правда, он отчего-то называл их артефактами и пытался выяснить, на какой магии они работают. Полина веселилась, но не спорила. А магия — электричество и волны. А вот с тем, чтобы объяснить, что такое эти микроволны, не вышло. «Дядя, а как мне тебя называть? Ты уже вспомнил свое имя? И я напоминаю, что я Полина, сокращенно Поля, а мама Ирина, Ира, а ты?» «Я-то?» — поскреб щетину мужчина и вздохнул. «Самому интересно, как же меня зовут?» «Ты смешной!» — улыбнулась она во весь рот. «Хочешь, мы пока придумаем тебе ник?» «Что придумаем?» «Никнейм. Ну вот я в игре Полетта, а то Полин много. Логин был занят». что было занято. «Ой, какой же ты дремучий!» «Ну, логин! Это имя пользователя. Я тебе потом покажу. Хочешь, научу тебя уничтожать зомби? Они по грядкам ходят?» Кирин прислушался к внутренним неоформленным ощущениям и выдал. «Что-то мне подсказывает. Я отлично умею уничтожать зомби. И поднимать, и упокаивать». «Вау! А мне мама не разрешает такие игры, где ролевки. А то бы я некромантом стала. Или чернокнижником». «Рано тебе еще в некроманты и чернокнижники. Дар тьмы просыпается в 12 лет». «Да понарошку!» — прыснула от смеха Поля. «В игре. А ты что-то вспомнил, да? Ты все же инопланетянин или пришелец из другого мира, как в фэнтези?» И тут в комнате что-то с грохотом упало. В одно мгновение мужчина подкинулся, схватил со стола нож и рывком задвинул себе за спину девчонку. Она даже понять ничего не успела, только что сидела на стуле и жевала печеньку, и вот уже стоит у окна за спиной их странного гостя. «Поля! Поля, ты где?» — раздался из комнаты крик, и в кухню ворвалась перепуганная женщина. «Где моя дочь? Что ты с ней сделал?» «Ма!» — аккуратно выглянула из-за спины Керина девочка. «А мы тут завтракали, ты нас напугала!» «О, Господи!» — Ирина схватилась за сердце и прислонилась к косяку. «Я проснулась, а тебя нет, вас обоих нет!» «Ну!» — смущенно кашлянул мужчина, поняв, отчего так переволновалась приютившая его женщина. «Спасибо за помощь. А мы тут вот бутерброд». «Мам, кофе?» «Да». На подгибающихся ногах Ирина прошла к ним и без сил опустилась на стул. «Даю слово, что не причиню вам с дочерью вреда, если только вы не станете угрожать мне», — неожиданно выдал их ночной гость. «Я благодарен за помощь и приют». «Ага», — невпопад обронила мать Полины и пригладила светлые встрепанные со сна волосы. Пальцы у нее немного дрожали. «Кто вы? Вспомнили что-нибудь?» «Мам, он некромант. А еще он не инопланетянин. Ничего про космос не знает, представляешь? Зато разбирается в зомби. Обещал меня научить парочке заклинаний. Но потом, если у меня дар тьмы проснется в 12 лет». Ира издала немного истерический смешок, потерла лоб и встала. «Кто хочет кофе?» «Мне какао, мам». «А мне кофе это что?» «Дядя, это такой черный горький напиток. Гадость, но мама любит. Ты только не соглашайся пить его без сахара и молока». Заговорщицким шепотом просветила его юная хозяйка. Керин усмехнулся, покачал головой и обратился к хозяйке взрослой. «Кофе, если можно. Я сначала попробую в том виде, как предпочитаешь ты. Но, если что, был бы признателен за сахар и молоко». Спустя время в кухне разнеслись ароматы какао и свежесваренного в турке кофе. Ира ловко разлила всем присутствующим напитки и, присев за стол, взяла в ладони чашку с кофе. Она любила черный, без сахара и молока, но добавляла чуть соли и специи под настроение. Мускатный орех, перец, гвоздику или корицу. Гость осторожно пригубил, покатал на языке вкус напитка и, удивленно приподняв брови, принюхался. Снова отпил. «Неплохо», — выдал, наконец, на вопросительный взгляд Поли. «Но в следующий раз я попробую так, как предлагала ты». Они некоторое время пили, а потом пришла пора поговорить. «Вам удалось что-нибудь вспомнить?» — вернулась к животрепещущей теме Ирина. «Увы», — покачал головой Керин. «Проблески появляются, но сложить цельную картину не получается. Хуже того, не имею ни малейшего представления, где я, как тут очутился, как меня зовут и кто я такой». «Вы были ранены чем-то острым и крупным. А еще по голове тебя шандарахнули. Ага, прямо промеж рогов. Поля, не тыкай взрослым». «Это я ей велел. И тебя прошу, Ирина, обращаться ко мне на «ты». Мне это привычно. У нас где-то там так принято. При мне что-то было?» «Покрывало. Грязное, мокрое, в крови. Я его в стиральную машинку засунула, но еще не успела постирать». «Я сначала осмотрю его. — выпрямился мужчина. «Что-то еще?» «Нет, все. Вы... ты был обнажен, босс, без сознания. Мы нашли вас, тебя, у подъезда. Ты не из этого мира», — неуверенно добавила она. «Да?» «Похоже на то. Но что странно, я определенно слышал название вашего дома. Земля. Не могу вспомнить, от кого и когда, но мне точно знакомо это. Я знаю, что тут живут люди и коты». «Коты? Вот видишь, мам, даже рогатые дяди знают, что настоящему человеку нужен котик, а ты мне не разрешаешь». «У меня есть кот», — неожиданно выдал Керин и удивленно моргнул. «Саня». «Прелестно», — вздохнула Ира. «Ты не помнишь свое собственное имя и откуда свалился, но кота не забыл». «А потому что котики рулят миром», — расхохоталась Полина. «Рулят», — перевел на нее взор гость. «Правят». «Вашим миром правят коты?» «Ну, они же такие няшные, котикам больше всего лайков ставят». «Няшные? И чего ставят?» «Лайков». «Не понимаю». «Если тебя утешит, я тоже не все понимаю в их сленге», — усмехнулась Ира и погладила дочку по голове. «В чем?» Повисла пауза, пока все присутствующие пытались как-то собраться с мыслями. Но непосредственный ребенок вновь первым нарушил тишину. «Ма, а ты сегодня пойдешь фотографировать, или мы дома?» «Графии что?» — опять не понял их гость. «Фотографировать?» — Ира задумалась. «Надо бы, такой чудесный снег, но...» Она кивнула на их гостя, закутанного в простыню. «Да, проблемка», — совсем по-взрослому протянула Поля и сделала вид, словно чешет щетину, выдвинув челюсть вперед. «Дяденька-то у нас совсем голый, а какой хороший снежный демон бы у тебя получился!» «Что? Но я не демон!» «Так...» Ирина, не обратив внимания на его возглас, откинулась на спинку стула и пристально уставилась на рогатого мужчину. «Поля, ты гений!» «А то ж, я знаю, мам!» — прыснула смешинками девчушка. «И что бы ты без меня делала? Дядя, а ты морозоустойчивый?» растерялся потенциальный снежный демон, не улавливая нить рассуждений своих собеседниц. «Уважаемый, не знаю, как к тебе обращаться», — вкрадчиво начала женщина. «Я подрабатываю фотографом, в том числе. Выставляю снимки на стоке, атмосферные фото неплохо покупают. Только вот мне нужен будет релиз модели. Как быть с его заключением, если ты даже имени своего не помнишь?» «Простите, дамы, но я ничего не понимаю», — поднял Керин перед собой руки, сдаваясь. «Дядя козел, ты не расстраивайся, я тебе сейчас все объясню», — подпрыгивая от нетерпения на стуле, начала Поля. «Мама снимает фотографии, это такие картинки, портреты и всякие натюрморты и пейзажи». «Натюрморты, пейзажи», — исправила ее мать. «Ага, вот так. Она делает красивые атмосферные фотографии для блогеров, а еще такие, которые выставляет на продажу в интернет. Вот. А нам за это переводят денежку, чтобы нам хватало на жизнь. Папа ведь совсем не платит. Так понятно?» «Ты художница?» — скосил глаза на Ирину Керин. Он опять не понял половину слов, но решил не акцентироваться на этом. «Да, да!» — обрадовалась Поля. «Она фотохудожник и периодически снимает людей, моделей. Ты будешь нашей моделью? Мама тебя красиво снимет. Хочешь, я покажу тебе ее работы?» «Хочу», — сложил руки на груди мужчина. Он пока не понял, согласен ли на такой странный опыт быть моделью художника. В его мире не слишком-то хорошо писали портреты, да и вообще. Не унижает ли это его честь и достоинство? Все же он... «Он... боги, да кто же он такой?» «Поля, принеси, пожалуйста, планшет», — негромко попросила Ирина. «Покажи нашему гостю мой аккаунт, а я пока приберусь и подумаю. Релиз. В принципе, если человек скрывается под псевдонимом, и им же его подпишет, заполненное от руки, надо будет узнать».